Ты нашел Алика? Как только все будет готово к обеду, я пойду посмотреть, где он. Иди, отпустила хозяйка дома домоправителя, цепко приглядываясь к нему самому, пока он смотрел на девушку. А нам надо поговорить. Адриан, не хочешь поговорить с девушкой? Сын хозяйки доброжелательно взглянул на Альку. Неожиданно его улыбка медленно угасла, а он буквально впился ошалевшими глазами в лицо удивленной девушки, как будто он только что понял нечто потрясающее. «Маменька, не может быть, чего не может быть?» – размеренно спросила Ангелика Федоровна. «Ты вчера говорила со мной, а потом гадала», – ошарашенно проговорил он, не отводя взгляда от Альки, «а потом привезла их сюда. Какое счастье, что у меня такой понятливый сын!» – высокопарно и явно насмешливо оценила та. «Учти, сынок, они оба пока ни о чем не подозревают. Именно поэтому я и предложила тебе познакомиться с Аликой поближе. Ну и с Аликом, естественно, чуть позже». Глава 6. Первое же занятие у прабабушки, самый настоящий урок. Алик жадно впитывал все, что узнавал от Ангелики Федоровны, быстро освоил два расклада на картах Таро. Причем первое, что его поразило, были именно карты. Хотя нет, первое, что его привело в замешательство, оказалась мебель. Когда он сел возле кровати бабушки за карточный столик, поначалу его внимание занял своей особой именно этот столик. Кроме кофейного, есть и такой. Хозяйка дома велела ему открыть левый верхний ящик креденса и взять оттуда нераспечатанную колоду. С минуту он, наверное, таращился на бабулю, пытаясь понять, что такое креденс. Указующий перст бабули ткнул в угол комнаты, неподалеку от кровати, где Алик узрел тумбочку на тонких изогнутых ножках. У нее были две большие, относительно, конечно, дверцы, а сверху два ящичка. Этой тумбочкой и был креденс. Пришлось встать и подойти к этому мебельному раритету, чтобы вынуть из указанного места колоду. Новехонькая. В смысле, ее за долгие годы никто не распечатывал. Алик судил по краям коробки упаковки, слегка желтоватой от времени. Чуть он разложил Таро в первом же раскладе, как мгновенно понял. Стихийному предсказанию, в результатах которого он постоянно сомневался, пришел конец. Карты обострили его зрение гадальщика. Пока что бесцельно, без запроса разложив карты в предложенном бабулей порядке, он с первого раза прикипел взглядом к призрачному пространству над символикой карт. Сначала пытался отслеживать фигуры и их действия, но скоро отказался от своего желания увидеть все разом. Бабуля, одобрительно наблюдавшая за ним, самодовольно ухмыльнулась, когда он собрал карты в единую колоду. Он так увлекся когда-то недосягаемо вожделенным, а сейчас доступным уроком, что не замечал, как убегает тот самый учебный час, который прабабушка выделила на занятие, да и оценивающего ее взгляда не замечал. Но скоро Ангелика Федоровна, смеясь над его увлеченностью, шутливо предложила ему: «Давай-ка, внучек, покажи мне, как ты усвоил 7 раскладов Таро. Потом отдохнешь, а после обеда тобой займется Игорь». Уже ощутимо расстроился Алик, взглянув на напольные часы. «Бабушка, может, еще полчасика, или вы устали?» Он собирал карты, так по-детски обиженный, что внимательно наблюдавшая за ним Ангелика Федоровна едва слышно фыркнула. Птичка еще прыгает по веткам, чувствуя свободу и не подозревая, что среди листьев притаились охотничьи силки. «Ну что ж с тобой поделаешь?» – добродушно усмехнулась хозяйка дома. «Полчаса не полчаса, но разложи карты еще разок, но без меня, без моих подсказок». «Спасибо, бабушка», – обрадовался Алик, расслышав это добродушие в интонациях бабушкиного голоса, и уточнил только одно: «Значит, я не задаю вопросов для гадания, а просто делаю расклад на себя?» «Как хочешь, Алик», – ласково ответила Ангелика Федоровна, и он, не зацикливаясь на себе, быстро сотворил особенно понравившийся расклад 12 домов, события и людей, в котором ему было любопытно рассматривать. Хотя он и понимал, что новое умение для него – пока что игрушка, с которой возиться, забавляет, но понимал и другое. Он может развлекаться с этой игрушкой как угодно, пока находится под присмотром опытного мастера. А что Ангелика Федоровна, настоящий мастер своего дела, сомнений нет. В начале урока она поведала ему, как нашла их, близнецов, при помощи карт Таро, а поэтому, всецело доверившись хозяйке дома, Алик не замечал ее притаенной усмешки, пока она следила за своим учеником. События вновь помчались в пространстве над картами, едва Алик положил последнюю карту расклада. Будто зачарованный чудом и нетерпением, он всматривался в призрачное кипение над картонными прямоугольниками и, не замечая того, улыбался в предвкушении, когда начнет переворачивать их, создавая новые обстоятельства для появления новых событий и людей, знакомых и незнакомых. Ангелика Федоровна поймала мгновение, когда внук погрузился в изучение следующих двух перевернутых карт. Уголок ее чуть сосредоточенно сжатых губ дернулся. Алик делал открытие за открытием, в иных случаях даже не обращаясь за помощью к бабуле, как она и предложила для последнего расклада. Например, он заметил, если долго присматриваться к одной из фигур, то она не только обретает определенные, узнаваемые черты, но как будто даже приближается. Он еще хотел уточнить у Ангелики Федоровны свое наблюдение, как вдруг среди уже привычного мельтешения его внимание привлекла знакомая фигурка в белом. Машинально приблизил ее, горя любопытством и радостью, от того, что многие вещи становятся податливыми для него и сразу постижимыми. И хмыкнул, узнав, осторожно скосился на бабулю. Та сидела, все так же опираясь на подушки, но не без дела, раскладывала свои карты. Ощущая восторг охотника, Алик уже не только приблизил фигурку в белом, увеличив ее, но и заметил, она двигается, очистил вокруг фигурки пространство. Так, это точно она, Валерия, как там ее, Батьковна, улица, снежно вокруг, спускается по лестнице здешнего крыльца, собирается домой, значит, она еще здесь, в доме, вот остановилась. Алик чуть не вспотел от переживания, когда до него дошло, кажется, картами он может отслеживать ближайшее будущее, которое произойдет через несколько минут. Резко собрав колоду и бережно сунув ее в коробку, Алик поднял глаза. Пожилая дама продолжала рассматривать личный расклад. «Бабушка», — негромко позвал Алик, — «я, пожалуй, пойду». «Иди, иди, милый», — ласково отозвалась Ангелика Федоровна, не отрываясь от своего гадания. «Ты у меня молодец, я рада, что мой дар так сильно передался тебе. Иди, иди, Алик, отдохни». Когда юноша закрыл за собой дверь, Ангелика Федоровна пробормотала, глядя на ее светлый прямоугольник. «Иди, милый, это, конечно, не обязательно. Ну а вдруг получится?» Чуть не свалился, пока на бегу натягивал куртку. Выскочил на крыльцо и побежал к другому корпусу дома. Побаивался немного, а если уже не успел, но, когда добежал, фигурка в белом все еще еле-еле плелась от крыльца к машине. В сумерках пасмурного неба, когда снег, пока что лениво летевший с неба, набирал плотность, фигурка эта казалась частью унылого дня, и Алик бросился за ней. «Белоснежка, подожди!» Фигурка вздрогнула и обернулась. Не сбавляя скорости, Алик добежал до нее и остановился, почему-то весьма счастливый. Сейчас, когда стоял близко и тени наложились на ее лицо, подчеркивая черты, он рассмотрел девушку и снова радостно улыбнулся. Слегка округлое лицо, сердитые небольшие глаза и рот, который, будучи ненакрашенным, почти пропадал, если смотреть издалека, и на небольшой, такой же сердитый, как почудилось, носик залепилось несколько снежинок, из-за чего Алику страшно захотелось погладить его кончик, чтобы убрать мокрить. Ведь эта мокрить мешала девушке, потому что она постоянно дергала носиком. «Че улыбишься?» — огрызнулась Валерия. «И че тебе надо?» «Проводить тебя хотел», — объяснил Алик, шагая с ней по узкой тропинке и старательно оставляя для Валерии натоптанную часть, а сам иногда поневоле оступаясь в рыхлый снег. Девушка из-за его внезапных отступов и сама вздрагивала, будто боясь, что следующим ее шагом будет в сугроб. «Зачем тебе меня провожать? Я же сказал, захотелось», — улыбнулся он, не сводя с нее взгляда. Она так потешно сердилась, так потешно, что хотелось еще и взять ее под руку и вести вперед. Хотя нет, вперед не хотелось. Там стояла машина, в которую она вот-вот сядет и уедет. Валерия прошагала еще немного пути, прежде чем снова остановиться. Постояла к нему спиной, а потом повернула к нему голову и велела. «Отстань!» «Почему?» – удивился Алик. «Еще несколько секунд, и ты уедешь. Почему тебе не нравится, что я решил тебя проводить? Ты симпатичная, интересная, мне нравишься. Почему я должен отставать от тебя?» Девушка как-то неопределенно похлопала глазами на него, а потом молча двинулась к машине. Чтобы не раздражать ее, Алик последовал за ней, шагая уже не по обочине тропки, а следом. Очутившись возле машины, Валерия снова застыла перед дверью, а потом спросила. «И все-таки, зачем? Я впервые вижу, как белый цвет идеально идет девушке», — пожал плечами Алик. «Сначала мне показалось это интригующим, а потом я увидел тебя ближе, чувствуя себя дураком», он все же вновь улыбнулся. «Не поверишь, я был готов драться со всеми гномами, которые бы тебя защищали. Честно, ты издеваешься, монотонно сказала Валерия. Белоснежка, нет, категорично ответил Алик. Мне очень хочется познакомиться с тобой, но приставать я не буду, если тебя это злит. Она открыла дверь и села в кресло водителя. Прежде чем она хлопнула дверью, Алик быстро спросил. Ты часто приезжаешь сюда? Приедешь завтра? Приезжай. Да зачем тебе? Выкрикнула девушка и захлопнула дверь. Но сверху окно было немного открыто, так что Алик чуть не скороговоркой поспешно выпалил. Здесь обалденный сад. Погуляли бы, а то бы и снова устроили гонки на лыжах и на машине. Мне понравилось. А тебе, Белоснежка, дурной какой-то, равнодушно сказала Валерия и отвернулась от окна. Машина, постепенно разгоняясь, покинула двор бабулиного поместья и выехала на дорогу за его пределами. Алик, наверное, с минуту брел за ней, а потом, когда Бентли начал слишком быстро удаляться, встал на дороге и помахал рукой. Надо расспросить бабулю подробнее, что это за Валерия, решил он. Машина пропала в серой мгле неторопливого снегопада, а он все смотрел ей вслед и улыбался. Впервые он так запал на девушку. На его факультете студенток было мало, все-таки физмат считается мужским. Но, даже встречаясь со знакомыми девушками в стенах университета, приветливо кивая им при встречах, Алик никогда не чувствовал странного впечатления, о котором, бывало, читал в книгах, о впечатлении собственника. А сейчас оно появилось. Причем это собственничество выражалось только в нескольких словах, которые постоянно крутились в голове. «Однажды мы будем вместе». Пока дошел до крыльца, хмыкнул. Что-то вдруг начало точить его странное, какое-то неудобное и даже неприятное. И тогда мысли повернули не в самом лучшем направлении. А если эти высокопарные, крутившиеся в голове слова, всего лишь итог его не вполне оправданной эйфории? И, кстати, почему он вдруг так решил о собственничестве? Это ведь не результат его гадания. И тут же фыркнул. Зато теперь есть возможность погадать на Белоснежку правильно. Как только вспомнил о картах Тара, тут же помчался к корпусу бабули. Добежать не успел. Вспомнил, что говорила Ангелика Федоровна. Слишком много на себя гадать нельзя. Стоп, а он ведь не на себя будет раскладывать карты. Но, прикинув ситуацию, вздохнул. На себя. Ведь его желание узнать побольше о Белоснежке – это личное желание. Впрочем, постепенно он начинал понимать, что всеми его мыслями и ощущениями сейчас управляет нечто со стороны. И это нечто отнюдь не Белоснежка и связанные с нею переживания. Нет, что-то знакомое, и странное опасение, и опасность, но не для него. А на крыльце чуть не столкнулся с Игорем, который выбегал опрометью из дома. «О, это ты, Алик!» «Я», — с недоумением подтвердил Алик, который чувствительно ударил со спиной о перила на лестнице, шарахнувшись в сторону, чтобы уступить дорогу домоправителю. «А что-то случилось? Или вы просто торопитесь?» «Ищу вас», — объяснил Игорь, тоже теперь пятясь от лестницы. «С вашей сестрой случилось кое-что ММ негативное, Алька», — ахнул он, мгновенно сообразив, что значило то странное опасное нечто, и кидаясь в открытый дверной проем. «Что с ней? Где она?» «У Ангелики Федоровны», — крикнул Игорь, который подбежал за ним, и Алику стало легче, потому что целой компанией заниматься тем, во что вляпалась Алька, уже спокойнее. Оба прогрохотали по лестницам на второй этаж и немного постояли в гостиной, тяжело дыша и глядя друг на друга. Без слов поняли, что нельзя к Ангелике Федоровне вламываться в таком состоянии. Успокоились настолько, что, глядя на Игоря, который был одет в джинсы и скромный джемпер, Алик опомнился и снял куртку. Туннельное зрение. Алик знал о себе, что с ним иногда такое бывает. Если он, встревоженный, ищет сестру, у него зрение словно пропадает на все, что есть, кроме Альки. Вот и сейчас, несмотря на успокоенность, он рванул дверь в покой Ангелики Федоровны и буквально прыгнул через порог. «Алька!» — вскрикнул он. Перед глазами нечто мутное, пока оглядывал помещение. И, единственный образ с четкими чертами лица, на которые он наткнулся и которые затем начали быстро пополняться контурами сестры, сидевшей в кресле. Контуры, вместе с успокоением Алика, начали не только очерчивать ее фигуру, но и наполняться цветом. Выдохнув, Алик наконец разглядел, что сестра, закутавшаяся в шаль, выглядит так, словно набегалась без верхней одежды по морозу. Испуганный, замерзший, не замечая никого вокруг, он подбежал к ней и чуть не упал перед креслом на колени. «Алька, что случилось? Что с тобой? Тебя кто-то обидел? Напугал? Нет-нет, все уже закончилось». Заторопилась Алька, виновато глядя на него. «Понимаешь, я нечаянно зашла в тот коридор, куда нам нельзя, а там...» «Что, там?» — жестко спросил Алик, глядя на нее снизу вверх и отмечая, что наплакалась она, пока его рядом не было, довольно-таки много. «Там то, из-за чего туда нам нельзя», — с трудом сформулировала сестра. «Вот я и напугалась. Но сейчас уже все. Меня оттуда Игорь...» Она вдруг споткнулась на слове, а потом собралась с мыслями и договорила. «Вывел». Алик наконец отвел от нее глаза и осмотрелся. «Да, они оба в спальне Ангелики Федоровны, откуда Игорь до сих пор не успел вынести карточно-гадательный столик». Алик уже знал, что некоторые мелкие предметы мебели и иные вещи, которые не нужны Ангелике Федоровне на постоянной основе, прячутся за небольшой дверцей кладовки. Бабуля все так же лежит на кровати. Но куда она смотрит, когда сочувственно не смотрит на Альку? Он обернулся и столкнулся взглядом с тем стариком, который является старшим сыном Ангелики Федоровны. Его зовут Ага, Адриан Николаевич. И этот старик смотрел на Алика с каким-то доброжелательным интересом. Совсем не так, как смотрела на него недавно даже сама бабуля. «Может, вы все-таки объясните, что случилось с Алькой?» Насупившись, потребовал Алик. Через 5 минут внезапно отозвался Игорь, все еще стоявший у входной двери. «Почему?» – поразился Алик. Ответила сестра. «Сейчас будет обед, и Адриан Николаевич будет обедать с нами», – вздохнула она. «Правильно», – чуть саркастически подхватила тему Ангелика Федоровна. «А заодно мы вам обоим расскажем, чем именно опасен коридорный переход от одного корпуса дома к другому. Игорь, стол в гостиной накрыт?» «Да, Ангелика Федоровна. Осталось разложить столовые приборы». «Я помогу вам», — вскочила Алька, бросив шаль на спинку кресла. Но к Игорю, на которого подозрительно уставился Алик, не побежала сразу, а прежде протянула брату руку, помогая встать с пола. И только тогда, когда Алик крепко встал на ноги, когда она сумела ласково прислониться к нему, к его плечу, и тут же отстраниться, она кивнула ему и впереди домоправителя побежала к двери из спальни бабули в гостиную. За нею поспешил домоправитель. Алик остался в странном одиночестве, несмотря на присутствие хозяйки дома и ее старшего сына, все еще с любопытством посматривавшего на него, и растерялся, не зная, что сказать в такой ситуации, а то и что сделать. «Идите следом за сестрой, молодой человек», — царственно разрешила Ангелика Федоровна, — «а мы подойдем чуть позже. Адриан Николаевич поможет мне». Алик и ушел из хозяйской спальни, недавно бывшей для него местом учебы. Нерешительно вошел в гостиную, посреди которой высился довольно широкий стол, заставленный блюдами и какими-то всякими столовыми штучками так, что глаза разбежались на такое обилие и разнообразие. «Алик!» — крикнула из-за стола сестра. «За твоей спиной дверь, там рукомойник есть. Мой руки и садись». В этой неожиданной для себя обстановке он подчинился сестре, которая, кажется, понимала происходящее больше, чем он. В комнатушке оказалось 2 рукомойника. Над одним из них склонился Игорь, что-то отмывая над раковиной. При виде Алика он показал, где находится полотенце и мыльница. Вернувшись в гостиную, Алик снова нашел здесь только сестру, а та тут же сказала ему: «Ты выгляни в окно, вот где красота». И он с облегчением подошел к окнам. Хоть что-то определенное в этих их старомодных распорядках, если можно просто встать у окна. За окном бушевала метель, и, судя по всему, под красотой Алька имела в виду стремительные круговерти и петли, которые время от времени впечатывались в стекла, оставляя на них абстрактные узоры из сказочных снежных ветвей. Старики что-то запаздывали, так что, налюбовавшись на метель, Алик повернулся к столу и только сейчас разглядел, что из-за снежного сумрака на улице в середину стола поставили несколько канделябров. И сейчас, пока Алька впихивала в небольшие керамические вазочки салфетки, свечи на них Игорь зажигал легкими прикосновениями пальцев. Ошеломленный, Алик сначала просто округлил глаза на его магическое, как он понял, деяние. Не сразу, но вспомнил, что после обеда он должен будет сходить на урок именно к домоправителю, и поклялся себе, что умение зажигать огонь пальцами он обретет на первом же уроке. Это ведь так здорово. Вскоре, после некоторых церемоний, которые он не запомнил, все расселись вокруг стола. Алик посмотрел на то, что стояло перед ним, и захотел кашлянуть. Нет, явно не слишком изысканное, но положенное в такое количество блюд и блюдечек, что он снова растерялся. Он помалкивал, но из-под лобья следил за руками бабули и ее старшего сына, да еще, к его счастью, Игорь сел напротив. Алик про себя даже усмехнулся. Учеба здесь, а ох, мельком вспомнил уехавшую Белоснежку. Любопытно, а она все это умеет? После второго блюда, которое все еще доедали, Ангелика Федоровна подняла глаза и скомандовала сыну. «Адриан, расскажи нашим молодым гостям, чем чревато посещение нашего перехода, который ранее был галереей». И старик, довольно-таки моложавый, или Алик начинал привыкать к нему, обстоятельно рассказал дикую историю, которой никто из близнецов не ожидал. Итак, некий Марис Дорофеевич решил завладеть поместьем, принадлежащим Ангелике Федоровне, не пожалел для этого времени. Сначала он выжил одну из семей рода из их шикарных квартир, затем принялся за другую. В конце концов, оба сына хозяйки поместья переехали сюда, но бессовестный Марис Дорофеевич и не подумал остановиться и послал сюда одну из своих внучек, чтобы она устроила диверсию и в этом доме. Ангелика Федоровна не знала, что ее дети будут настолько наивны и впустят в дом Валерию Владимировну, которая притворится риэлтором. Впрочем, девушка не притворялась, спохватилась и перебила повествование старшего сына Ангелика Федоровна, и объяснила: у ее деда своя фирма. «Мы знаем», — сказал Алик, — «нам Игорь рассказал». А Адриан Николаевич продолжал: «Поскольку эту девицу впустили в дом, она успела семьям, среди которых нет магов, заморочить головы, и они впустили ее дальше, в переходный коридор между корпусами. И она оставила там заклятие на страх и ужас, а заодно на умирание дома». «Это как?» — теперь уже спросила озадаченная Алька. Вмешался Игорь. «Сегодня уже не получится», — скосился он на окна гостиной. «Но, если вы выйдете на улицу завтра, когда снега не будет, внимательно взгляните на этот коридор. Сразу будет видна плесень, которая ползет по всем деревянным и кирпичным составляющим коридора, даже зимой. А при чем тут риэлтор?» — спросил Алик, которого передернуло после слов о плесени. «Под видом риэлтора она входит в дома», — задумчиво объяснила Ангелика Федоровна, — «делает их непригодными для выгодной продажи. Это ее дед заставляет так делать», — вырвалось у Алика, и только после прозвучавших слов понял, что он пытается оправдать Белоснежку. Старшие переглянулись. Задумчивый взгляд Ангелики Федоровны не стал упрекающим, как ожидал нахмурившийся после своей промашки Алик. «Она работает в его фирме», — еще раз напомнила хозяйка дома, и пожала плечами. «Возможно, все, может, и заставляет. А зачем им ваш дом, если у них, как я поняла, на примете много других?» — робко спросила Алька. «Наш стоит на источнике силы», — на этот раз объяснил Адриан Николаевич. «Если бы мы вовремя заметили заклятие на умирание и ликвидировали его в самом начале, с нами все было бы иначе». «Это как?» – не выдержал паузы Алик. «Источник силы для умелого мага – это огромное подспорье», – на этот раз откликнулась Ангелика Федоровна. «Мы с Алькой неопытные маги», – заметил Алик, – «что будет, если заклятие в коридоре пропадет? Как только дом обретет прежние силы, источник силы станет для всех живущих здесь, даже не магов, источником благоденствия», – мечтательно произнес Адриан Николаевич. Ангелика Федоровна быстро опустила голову, словно заинтересовавшись остатками второго на блюде. Но Алик успел перехватить ее скептически скривившиеся губы, а затем достаточно отчетливый вздох, и, помедлив, спросил: «А что надо сделать, чтобы убрать плесень?» «Научить вас основам магического», — без паузы ответила Ангелика Федоровна, и добавила, чтобы не сомневались, ибо именно на вас двоих основной расчет в этом деле. «Вы родные нам по крови, но, в отличие от моих сыновей, обладаете силой. Значит, вы должны помочь нам избавиться от заклятия, несмотря ни на что или кого», мазнув беглым взглядом по Алику, закончила старая дама. Он с недоумением посмотрел было на нее, но вдруг прикусил губу. Она тоже гадальщица. Небось увидела в своем гадании, как он провожал Белоснежку к ее машине. «Это она о чем?» – прошептала сестра, сидевшая рядом, выждав момент, когда старики заговорили о прошлом особняка и увлеклись. «Потом, ладно», — буркнул брат и поймал взгляд Игоря. Тот улыбнулся и напомнил: «Через полчаса я буду ждать вас в библиотеке». Алик кивнул, не желая говорить вслух, и мрачно посмотрел на чашку с чаем. «Так, значит, Белоснежка — враг его семьи? Что делать? Что делать? В первую очередь надо расспросить сестру, что с нею было в том коридоре, из-за чего она выглядит настолько бледной. Есть время до урока с домоправителем, а потом поспрашивать у этого Игоря о том, что интересует самого Алика. А интересов, как и вопросов, возникало все больше и больше. «Записывать, что ли, начать?» Алик усмехнулся. «Ладно, это подождет. Главное, сестра и ее страхи. И все-таки жаль, что Белоснежка». Глава 7. Узнать прошлое и настоящее мага сложно, даже если ты мастер Тара. Как говорят в современном мире, информация – это сила. Поэтому маги таятся и обвешиваются оберегами против гадания со стороны. После обеда Ангелика Федоровна оставалась в своей спальне одна. Предупредила Игоря не беспокоить ее, чтобы обеспечить себе два спокойных часа сосредоточенности. Тот, думая, что хозяйка хочет отдыхать, твердо пообещал выполнить наказ, а перед уходом снабдил ее двумя термосами, отварами от воспаления. Когда дверь за последним посетителем закрылась, Ангелика Федоровна сумела расслабиться на взбитых и подложенных под руки подушках. Вчерашняя, довольно нервная поездка сказалась, а может и из-за погоды, что начало меняться. Но только сейчас ноги, успокоенные ранее современными лекарствами, даже не заныли привычно, а взвыли от боли. Свекровь покойная целителем была, хоть и ругались женщины меж собой, как и положено свекрови и невестке, но кое-что от нее Ангелика Федоровна запомнила. Знала она, что ноги болью исходят от жалоб на жизнь, на прошлое, за невозможность вернуть все, когда-то бывшее, и переиначить его. За что хозяйка дома себя корила? За то, что не настояла на своем и старшего сына не сумела женить на той, которая их роду, да и ему самому нужна была. Видела она через год женитьбы Адриана, что сын на жену, вроде как любимую, говорил так, равнодушно смотрит. И это тоже ее вина, Ангелики Федоровны. Надо было настоять с разводом. Было еще время его по-настоящему женить. Знать-то знала, от чего болят ноги, да сделать ничего не могла. Трудно себя изменить и прекратить жаловаться. Пусть и мысленно. Вот ноги и болели. Но сегодня Ангелика Федоровна собралась с мыслями и жестко настроилась. Надо проверить прошлое и часть настоящего, чтобы потом устремиться только к будущему. Ради семьи. Ради остатков рода. Впрочем, об остатках теперь говорить не приходится. Старая гадалка пыталась сосредоточиться, но боль в ногах не давала. Крутила так, что она не выдержала и первым же отваром запила еще и таблетку. Посидела, мрачно уставившись в угол с Криденсом. Потом внезапно улыбнулась. Вспомнилась, как растерянный правнук крутил головой, пытаясь сообразить, что это за штуковина, Криденс, в котором лежат карты. А улыбнувшись, Ангелика Федоровна поняла, что и боль в ногах почти пропала. Любопытно, почему правнуков не взяли на магический факультет. С такой силой их должны были зачислить, как сегодня говорят, вне конкурса. Или там были детки, которых взяли из-за их родителей. Надо бы посмотреть, кто из знакомых командует сегодня на кафедре. Но это потом. Пытаясь собраться с мыслями и настроиться на гадание, с целью которого она и сама пока еще не определилась, Ангелика Федоровна вдруг подумала. «У меня правнуки, близнецы. А что ж я постоянно только про Алика думаю? А девочка что же? Нет, что о правнуке думаю? Понятно. У него яркие способности гадальщика и отводящего глаза. А девочка Алика? Так, на мальчика я гадала. Теперь бы надо посмотреть, что собой представляет милая и боязливая девочка Алика». И решительно принялась за расклад. Глазам не поверила, что «это милая девочка». Ясно почувствовала, как зачастил пульс, как медленно, но упорно начала подташнивать, как бывало всегда, едва у нее, взволнованной, поднималось давление. Посидев неподвижно и успокоившись после пары известных заклинаний на все случаи жизни, Ангелика Федоровна, ощущая неимоверное счастье, проверила первый расклад заново и собрала карты. Второй раз она раскладывала, не просто удерживая перед глазами милое личико Алики, а ярко вспоминая, как внучка ходит, взглядывает на все вокруг. А еще впервые в жизни при гадании Ангелика Федоровна мысленно слушала голос девушки, так хотелось чистейшего результата. Карты первый результат повторили, безукоризненно, как только сердце не разорвалось от взбудораженного состояния, от счастья. Смеясь, поправила себя хозяйка дома. Что-то промелькнуло невдалеке, быстрое, неясное движение. Застывшей на губах торжествующей ухмылкой Ангелика Федоровна смотрела на окна, за которыми вяло крутила метель. Чувствовала себя прекрасно, не помолодевшей, а вернувшейся к годам 40-50, когда вошла в силу настоящего мага Тьфуты, настоящей ведьмы. Мысли теперь собирались упорядоченно, сливаясь в единую реку, которая просто обязана была привести семейную лодку к тверди семейного благополучия. Условия задачи постепенно сводились воедино. Правнучка. Снег за окном. правнук. Дорога. Надо будет предупредить Игоря, что после элементарных знаний необходимо выучить девочку особенностям ее магического дара. И побыстрее. Что-то Ангелике Федоровне не понравился новый приезд риэлтора, внучки Мариса Дорофеевича, хоть она и не видела эту девушку. Как бы та опять не подкинула в стены ее любимого дома чего-либо опасного. Да, надо потребовать от Игоря, чтобы он сегодня же опробовал силы девочки, силы, с которой проявляются ее способности. Пусть проведет практическую работу вне дома. Адриан Николаевич тоже был невероятно взволнован, но не тем, что его дражайшая маменька. В отличие от нее, он не умел думать о будущем сразу, получив на то неожиданный подарок судьбы. Впрочем, он пока мог думать только о том, что подарок он получил иной, затаивший внутри себя, в глухих уголках сознания, обиду и на себя, и на жену, он частенько горевал, глядя на единственную дочь, и не потому, что она оказалась бесплодной. Тут еще надо бы посмотреть, кто виноват, может, тот же муж, с которым дочь развелась. Нет, Адриан Николаевич смотрел на дочь примерно так, как смотрела маменька порой на семьи своих сыновей. Каково дочери будет в самом конце ее жизни, когда умрет ее бабушка, когда умрут родители, когда не останется даже семьи дяди и тети, и наследство от них, дом престарелых, становилось холодно от той глубины пропасти, в которую они все попали. Так что сегодня, после открытия, втихомолку подтвержденного маменькой, Адриан Николаевич, прежде чем снова перейти в первый корпус, где жили обе семьи, посидел некоторое время в гостиной первого этажа при маменьке. Продумал хорошенько все то, что должен будет сказать родным, и вышел на улицу, то бишь в подворье дома. Идти сейчас по коридору переходу, ни за что, и так-то страшно было. Без верхней одежды пришлось заторопиться дойти до первого корпуса родительского дома. Метель постепенно переходила вовьюгу, и ветер становился пронизывающим, обсекая лицо постепенно твердеющими до крупы снежинками. Он знал, Игорь предупредил жильцов корпуса, что самый старший из них обедать с ними не будет, поэтому они наверняка не волновались из-за его отсутствия. Но как злился он на них, и не только из-за попранных законов гостеприимства. Девочка не сказала, кто из женщин послал ее искать нужный коридор, но такое отношение к внукам-близнецам необходимо пресекать. Маменька обещала не выдавать родственных связей юных гостей, чтобы его жена не была обижена, но на крыльце Адриан Николаевич быстро обстучал ботинки о ступени и буквально заскочил в просторную прихожую. Кипение внутри становилось невыносимым, так хотелось впервые в жизни отораться на непредусмотрительных баб, которые даже не дождались, что их по-настоящему познакомит с необычными гостями. А ведь это знакомство должно было произойти как раз во время обеда. Он вошел в общую гостиную на втором этаже. Как и ожидал, собрались здесь все. Женщины смотрели допотопный телевизор, похожий на толстый ящик, единственную модель, выдерживавшую постепенно слабеющую силу Ангелики Федоровны. Адриан Николаевич решительно прошел к телевизору и встал спиной к экрану. «Что случилось, Адриан?» – удивился Владиславушка, как и остальные, сидевшие в кресле. «Ничего особенного», – едко ответил он, глядя на таких же удивленных женщин. «Сударыни, кто из вас послал девочку в коридор?» Женщины переглянулись, пока ничего не понимая, но уже, как заметил Адриан Николаевич, готовые защищать друг друга, сплотились. «Почему? Что они сделали?» – уже изумился младший брат. «Хочешь точно знать, что они сделали?» Постепенно остывая от гнева, переспросил старший. «Они решили, что тех денег, которые мы однажды получим за этот дом, им хватит на всю оставшуюся жизнь. Они не хотят, чтобы мы получили за него гораздо больше. Итак, дамы, кто послал девочку в коридор переход?» Теперь уже обескураженные, все четверо уставились на него. Первой пришла в себя Аделаида Тихоновна, жена брата. «А при чем тут деньги за дом и коридор переход?» По старой привычке выпятив губы, спросила она. «Объясните нам, Адриан Николаевич, вы уже знаете, какую сумму озвучил за этот дом риэлтор?» Чуть не рявкнул тот. «А эти дети обладают невероятной силищей, и они могут очистить дом от заклятия на разруху. Почему вы решили, что можете издеваться над ними? Вы не знали, кто они, какие они, зачем они, но так легко послали Алику в тот коридор?» Она сказала, тихонько пискнула дочь, Лизонька, и тут же заткнулась. Он вперился в нее все теми же озлившимися глазами. «Что она сказала?» «Мы подумали, что они тоже наследники», — тихо вымолвила жена. «Они не наследники», — уже раздраженно сказал Адриан Николаевич. Это неизвестная ветвь нашего рода. Они не богаты, но сильны. Вы понимаете, что это значит? А если нет, напомню, они не могут поступить в университет, на магический факультет. А здесь им могут помочь наш домоправитель и маменька. Понимаете меня, как только дети сумеют познать азы магии, они сумеют вложить свои силы в спасение нашего дома и получить за это деньги? Сварливо спросила Аделаида Тихоновна. Аделаида, проворчал Владиславушка, напоминая, что не надо бы задавать такие вопросы. Если они даже захотят получить деньги за помощь нашему дому, размеренно заговорил Адриан Николаевич, полученные на продаже этого дома деньги будут настолько громадны, что и вы не пожалеете, чтобы заплатить им. Пока же речь идет только об обмене. Они будут учиться у маменьки и сами платить за учебу, уничтожением заклятия на нашем доме. Наступила тишина. Все опустили головы, вдумываясь в сказанное. Адриан Николаевич тяжело прошел к единственному пустому креслу и сел. Телевизор негромко звучал, не мешая зрителям размышлять. Первой заговорила Нонна Михайловна. «Мы правильно поняли, дети учатся и платят очищением дома?» «Правильно, это прекрасно», – воспрял Владиславушка. «Может, это и прекрасно, но мне так и не ответили на вопрос, кто послал Алику в коридор переход», – угрюмо сказал Адриан Николаевич, оглядывая присутствующих. Дочь глаза опустила. Краткий взгляд Аделаиды на Нонну Михайловну, брошенный искоса, после чего жена Владиславушки тоже уперлась глазами в пол, Адриан Николаевич перехватил-таки и поугрюмил еще больше. «А зачем тебе знать, кто послал эту милую девочку в переход?» – легкомысленно спросил младший брат. «Теперь мы знаем, что происходит, и будем оберегать наших дорогих гостей изо всех сил», – сказал и радостно заулыбался, мечтательно глядя в занавешенное окно. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, о чем он теперь будет думать. Если сначала расчет Владиславушки был, что на долю от продажи материнского, если быть честным, дома он сумеет купить себе небольшую квартирку и машину, то сейчас, хм, размечтался. Я послала», внезапно сказала Нонна Михайловна. На мой вопрос, не является ли она тоже наследником, девочка ответила слишком странно. Но мы, она оглянулась на дочь Заловку, мы думали только напугать ее, ведь с этой Аликой ничего не случилось. Вам не стыдно, дамы? Тихо спросил Адриан Николаевич. «Нисколько», — вдруг выкрикнула Аделаида Тихоновна. «Мы же не знали, кто она, но вы знали, что на обеде вы познакомились бы с ними более коротко», — рыкнул Адриан Николаевич, переживая. «Не слишком ли явно он защищает близнецов?» «Нет, не слишком. Он, в глазах родных, защищает будущую немощную старость. Он защищает их право на хорошую прибыль». «Но до обеда», — чуть не прошептала Аделаида Тихоновна, виноватой лисичкой, хитровато глядя на него. «Мы же не знали». Ответ вышел несколько глуповато наивным. Адриан Николаевич махнул на них рукой и встал с кресла. «Теперь вы знаете. Сделайте все, чтобы близнецы не сбежали из дома», — жестко сказал он. «На них наша надежда. Но, Нонна Михайловна, такого я от тебя не ожидал». Жена, сидевшая, выпрямившись, как всегда, когда знала, что виновата, склонила голову, но всем телом упрямо показывая. Она не желает вслух признавать, что понимает, как плохо содеянное ею. Адриан Николаевич вспомнил материнское. «Дурище!» Согласился с тем утверждением и ушел из гостиной в свои апартаменты. Накинув меховой жилет, он решил посидеть в спальне, на маленьком балкончике, давным-давно остекленном, не стеклопакетами, как это делают сейчас, а всего лишь деревянными рамами. Впрочем, они и сейчас защищали жилые комнаты от метельных вихрей за окнами. Света в спальне не включал, не из-за экономии, а потому что хотелось смотреть в ничто. Сидя на высоком стуле, мужчина хмуро смотрел и не видел метели. Хотелось к внукам, но боялся, что Нонна Михайловна поймет, что это за дальние родственники. Хотя какие они дальние, но дети сейчас во втором корпусе, а он здесь, и бегать к ним постоянно. А вдруг жена по его уходам в корпус матери поймет, кто они ему. Но так хочется видеть обоих. И тогда-то, некоторое время назад, он жадно, до неприличия всматривался в их лица и отмечал семейные черты. Свои, темненькие, худощавые, легкие на движение. Не сразу заметил, что невольно улыбается, вспоминая о внуках. Не сразу заметил, что плачет, глядя в никуда. Пустая жизнь неожиданно обрела краски, и какие. Засев в комнате выданных им апартаментов, Алика, от напряжения чуть не до крови прикусив губу, вчитывалась в короткие лекции, записанные за Игорем. Что она получила? Первые магические приемы, умение защищать себя от магических укусов других магов. Игорь так и сказал, укусы. А в пример привел рассказ о том, как он ездил с прабабушкой в ломбард. Вспоминая им рассказанное, Алика то и дело смешливо ежилась, но в то же время горела страстным желанием увидеть все наяву. Интересно, бабушка говорила, что она немощна, а сама, оказывается, вон какая молодец, что сумела отбиться от магов-продавцов в том ломбарде. А еще, Алика с нетерпением поглядывала на часы, дожидаясь, когда закончится урок Алика у Игоря. Ей, как она заметила из-под тишка, брату очень хотелось обсудить то, что произошло в том коридоре-переходе. Вскоре девушка поймала себя на мысли, что перестала напряженно сидеть над выданным ей блокнотом, в котором писала лекции Игоря. Все мысли о страшном месте с жуткими крысами. А когда поняла, чуть не засмеялась. Нервно, конечно. Так хотелось немедленно встать и побежать к тому коридору. Открыть дверь и убедиться, что крысы на месте. Что они реальны. А потом на практике попробовать изученный и вроде как закрепленный прием защиты. Или такой прием не подходит для использования его против этих крыс. А если это были не крысы, она ведь судила о них только по тому признаку, что они смотрели на нее с пола, круглыми красными глазками-пуговицами. Быстрее бы пришел Алик, так хочется проверить. Но вместо брата появился Игорь, который пришел объявить, что Алик снова ушел к бабуле, совершенствовать свое гадание на картах Таро. А когда он придет? Разочарованно спросила девушка. Закономерно домоправитель пожал плечами. Да, если брат увлечется, это надолго. Потом Альке стало неудобно. Игорь стоит на пороге, а она сидит за столом. «Проходите», — предложила она неловко. «Или вы заняты?» «Нет, у меня свободный час», — легко ответил домоправитель. «А что, у вас есть вопросы ко мне?» «И очень много», — махом руки приглашая Игоря сесть за тот же стол, за которым сидела, — заверила Алька. Он подошел спокойно и сел, выложив на столешницу стопку каких-то книг. Их Алька раньше, будучи в комнате, где проходила учебу, не видела. Девушка вообще заметила, что Игорь очень спокойный. Мало того, при нем и она как-то быстро успокоилась. Желание немедленно бежать в страшный коридор-переход во всяком случае куда-то испарилось. И замерла, поймав себя на этой мысли. А если он из-под тишка на нее влияет, вспомнив, как вытаскивал ее из ужасного коридора, и озадачилась. Если и влияет, то, получается, хорошо, ведь она успокоилась. Не успела додумать, Игорь спросил, и что за вопросы у вас появились? Вот этот прием, который вы показали, он подействует против тех ну, которые с красными глазами в том коридоре. Для них это будет слишком слабо. А что надо сделать, чтобы освободить от них коридор? Нравится работать с уничтожением проклятий? Улыбнулся Игорь. Впрочем, вы еще не пробовали. А вы? Быстро спросила Алька. Вы пробовали? Я не настолько силен. То есть против тех существ в коридоре вы не сумеете ничего сделать? Разочарованно сказала Алька. Ну почему? Пожал плечами домоправитель. Мог бы, при одном условии, что мне дадут время и сил побольше, чтобы заниматься ими. Алька зажмурилась, снова открыла глаза. Не совсем понимаю, призналась она. У меня нет сил, чтобы разом покончить с этим заклятием, объяснил Игорь. Я прикинул однажды, что сумел бы справиться с ним за 2-3 года. Вы так хорошо определяете. Начало Алька и замолкла, не зная, как высказать нужную мысль. Ну, свои силы, конечно, снова улыбнулся он, глядя на нее через стол, и девушка снова почувствовала себя раскованной, настолько, чувствовала она, что могла бы задавать ему самые глупые вопросы, а он бы все равно все объяснил. И тогда она спросила самую настоящую глупость. А я, по сравнению с вами, вам бы знаний побольше, вы легко справитесь с ними, внезапно ответил он. Странно, но ее больше удивило не то, что он признал ее способности, а то, что он спокойно отнесся к этой разнице сил. Он же мужчина, он должен негодовать, как минимум, что она сильнее. Но, подумав, решила, где ж она сильнее, если он знает, а она нет. И что ей со своей силой делать, если нет умения и навыков? Чтобы отвлечься от мыслей в разброд, Алька упрямо спросила, а зачем вы принесли эти книги? Опять будем чему-то учиться, а не хочется? Поймал он ее, всматриваясь в ее глаза. Хочется, но ведь, она взглянула на часы над дверью, а потом пожала плечами. А вам, охота заниматься со мной, Если у вас личное свободное время, так заниматься, очень охота. Не совсем обратив внимание на его слова «так заниматься», она решила: «Ну, если он сам хочет, давайте, что у вас тут?» «Измерение силы», — странно сказал он и огляделся. «Куртка ваша где?» «За дверью». «А что, мы сейчас выйдем из дома, но перед выходом вам надо выписать вот это заклинание. Будем учиться на невинных предметах, чтобы не вызвать побочные явления». «Побочные, это какие?» Поразилась Алька. «Ну, например», задумался домоправитель, глядя на нее странно, чуть ли не ласковая, как на кошку. «Например, мы попробуем усилить метель. Если мы сделаем это в доме, не зная вашей силы, вполне возможно, эта метель ворвется в дом, выбив стекла в окнах». «Ух ты», вырвалось у Альки, и она быстро потащила к себе первую книгу из стопки. «Покажите, что тут надо списать, и куда, можно тоже в блокнот?» «Можно», — ответил Игорь. «На улице скоро стемнеет, но у меня мобильник вне дома работает. Подсвечу вам, чтобы вы смогли прочитать это заклинание». «Подождите», — насупилась девушка. «Вы сказали про мобильник. Почему в доме он не работает, а рядом со мной работает?» «На улице я могу ваше влияние рассеять», — объяснил Игорь. «А в стенах дома, увы». «Ну так что, списывайте, может, продиктуете, быстрее будет», — предложила она. Игорь, засмеявшись, покачал головой и поднял руки. «Сдаюсь, не сразу», но Алька поняла, что он имеет в виду. «Кажется, если он прочитает заклинание ей, случится что-то, что повредит их проверке». Вздохнув, она принялась переписывать заклинание, которое, судя по тексту, помогало увеличить силы метели. «Если метель разбушуется, у меня силы хорошие», чувствуя, что говорит наивно, но все же желая знать, спросила она. «Да», — коротко ответил домоправитель, перегибаясь через стол и присматриваясь к записи. «Будьте внимательны, заклинание должно быть переписано очень осторожно. Хватает одного слова, поставленного не в том порядке, и оно может не сработать». «Ладно», — пробормотала она, записывая и одновременно читая слова по слогам, чтобы потом проговорить их без запинки. «Только вы мне говорите, если какое-то слово я не совсем понимаю, как писать. Они тут все такие, ну, старинные. Вы мне показывайте, а я буду подсказывать», — предложил он. Иногда во время записи заклинания, величиной в полстраницы, Алька думала о том, что не верится. Оно такое громоздкое. Неужели маги прошлого могли так долго читать заклинание, чтобы усилить метель? И, кстати, спросить бы у Игоря, а зачем надо было усиливать метель в прошлом? Догадалась сама. А от врага защититься, а преследователя заставить остановиться? Наконец она закончила запись и спросила. «Проверять будете?» «Нет, я следил, пока вы писали. Написано верно. Итак, идем одеваться и на двор, идем». «Кому идем?» А Алька буквально вылетела из-за стола, торопясь проверить себя и свои силы, а заодно посмотреть на ту снежную бурю, которую она собиралась вызвать, и уже на улице испуганно спросила: «А если и без того эта метель окна выбьет, она же бушевать будет?» «Нет, эта магическая метель не тронет наш дом». «Почему?» — настаивала Алька. «Вы маг, и сейчас это ваш дом. Метель, подчиняясь вашему заклинанию, минует дом, потому что будет в какой-то степени знать, что вы ее хозяйка, а дом хозяйки трогать нельзя». «Ничего себе!» — пробормотала девушка и огляделась. «Где будем читать?» «Ну, на всякий случай», — усмехнулся Игорь, — «все же отойдем от здания». Да, на улице стемнело. Когда они, двое, подошли ближе к саду, к первым деревьям, Игорь достал мобильник и засветил фонарик. «Начинаем?» — спросил он, посмеиваясь над собой, пока убирал с лица липкий снег. «Начинаем!» — шмыгнула носом Алька и вынула блокнот. Глава 8. Снег будто дожидался именно такого момента и тут же издевательски принялся приземляться на открытый лист блокнота отдельными мохнатыми снежинками или слипшимися хлопьями. Игорь поспешно посветил на блокнот, но читать Алька не могла. Половины слов под налипшей мокритью не видно. Пришлось осторожно, чтобы не порвать тонкие странички, очищать лист от снега. Но тот упрямо и даже как-то насмешливо валил, залепляя все подряд. Наконец домоправитель не выдержал. Он быстро расстегнул свой довольно свободный полушубок и, распахнув его, нетерпеливо позвал: «Алика, прячьтесь здесь». Недолго думая, девушка шмыгнула к нему под меховую защиту и затихарилась. Это вот что она сейчас делает. Но в пространстве Игорева полушубка оказалось не только уютно и тепло. Парень слегка наклонился, и снег пусть иной раз прорывался, но уже не плотным слоем. А потом Игорь повозился, пристраиваясь под одеждой вместе с девушкой удобнее, и снова сумел направить луч фонарика на блокнот. «Начинайте». Секунды неловкого ожидания, и Алька поняла, что он-то, настроенный на работу, не понял, отчего она вдруг застеснялась. Да и понял ли он вообще, что она стесняется, и собралась с духом, тоже стараясь настроиться на деловой лад. Да так, что осмотрелась, нет ли чего, что еще может помешать им. Выглянула осторожно и тихонько вздохнула. Они стояли прямо под достаточно ветвистым деревом, которое сейчас ветки свои тщательно припрятало под громадными шапками снега. Одно нечаянное движение, один рывок ветра, и холмы снега просто рухнут на них. А как читать, как надо? Вдруг испугалась она, вспомнив, что это условие они почти не оговаривали. Было задание читать, четко произнося слова, но ведь этого мало. Он тоже шмыгнул носом, а потом сказал, не замечая, что снова обращается к ней на «ты». «Приказывай погоде, читай так, как будто от тебя зависит все в этом мире, будто все в этом мире подчинено только тебе», и улыбнулся. «Повелевай и властвуй». Нерешительно откашлившись, Алька попробовала прочитать первые строки, но голос срывался, а девушка все никак не могла заставить себя командовать снегом. «Читай все подряд», — велел Игорь. «Представь, что ты актриса. Стоишь на сцене и с нее в зал читаешь свою роль. Представь, что ты — снежная королева». «Ну, если так», — пробормотала Алька, сама того не замечая, что схватила руку Игоря с мобильником и направляет его луч на блокнот. Начало неуверенно. Ну, не чувствовала она себя снежной королевой, прячась за полами Игорева полушубка, а потому читала старательно, выразительно, да еще выпитив от усердия губы и ощущая себя малышней из детсадика, которая выступает со стишком во время новогоднего утренника. А потом вчиталась в машинально переписанные слова и поняла, что они написаны именно для нее. Мельком вспомнила уверенность Игоря в ее силах и его неожиданный, но почему-то логичный переход на «ты», но уважительный переход, словно он-то знал, что у нее не просто все получится, а получится на высшем уровне. И начала читать уже не поспешно, а вчитываясь в каждое слово, произнося его бережно, но повелительно. И внутренне, как-то мельком удивлялась, что у половины слов значения не понимает, как будто читает слова старинной, слышанной когда-то, далеко-далеко в прошлом, песни. Только и выхватывалось случайно то тучи, сбейтесь в кучи, то взметнись, метель, свирепой вьюгой. Она уже погрузилась в заклинание всем своим существом, и теперь запись на листе блокнота не казалась слишком длинной. Она вслушивалась в собственный голос, распевавший, растягивавший слова чуть ли не в ритм и в самом деле вздымавшейся вьюге, из-за которой она это чувствовала. Уже трудно было стоять на ногах, несмотря на помощь сзади стоявшего, его она тоже начинала воспринимать, как часть заклинания. Она ощущала, что становится частью того, что вокруг нее происходит, хоть и не видела ничего, спрятанное в горячей, пусть и постепенно слабеющей в тепло, уют полушубка. Но все тело изменялось, пропадало куда-то, и она как-то стороной понимала, что переходит в иное состояние. Не та она, Алька, которая весело бегала по удобной и понятной жизни, оставалась, читая заповедные слова. Нет, ее начинало качать, раскачивать, она становилась такой легкой, почти невесомой и медленно, но упрямо вплывало в нее понимание, что еще немного, и она сама взовьется в небо вместе с той метелью, которая уже переходила не во вьюгу, а в настоящий буран. И все оборвалось. Кто-то из далекого и близкого тепла вдруг резко, хоть и негромко, боялся напугать, сказал: «Алика, хватит». Это было столь неожиданно, что она в первые мгновения закоченела от гнева. Она должна закончить только-только разогнавшееся действо, которым уже, она знала, повелевала. «Прости, Алика», — зашептали за ее спиной, которая так удобно прислонялась к чему-то теплому, и добавили прямо в ухо, дыша в него не только теплом, но и с отчетливой виноватостью. «Но к нам идут», — как будто вырвали из увлекательного сна, в котором было так уютно, потому что в нем она была необычным человеком, а Алька хоть и продолжала поневоле прижиматься к Игорю, вспомнила она, кто рядом с ней, но по спине морозом пошли мурашки. Она и впрямь ощущала себя так, будто упала из личного мира, чуть ли не из космоса, где господствовала, в узкий мирок обычных людей, где сама была настолько обычной, что хотелось плакать. Пришла в себя, выдохнула сожаление и обиженно, как маленькая, спросила: «Что, к нам кто-то идет?» Терпеливо, уже в полный голос сказал Игорь. Но Алька выглядывать из его полушубка сразу не стала. Не потому, что не хотелось выходить в мокрый из-за снежных хлопьев мир, в котором промозгло и холодно, а потому, что услышала и в его голосе сожаление, не такое сильное, какое испытывала она сама, а потому, не задумываясь, спросила сразу, а у меня получалось, какое там, получалось, проворчал над ухом Игорь и вздохнул, ты как будто давно этим занималась, чем, потребовала объяснить Алька, чем я давно занималась, ты заклинатель, тихо и серьезно ответил тот, очень сильный, если научишься управлять своим даром, но ты сам сказал, что у меня получилось, рассердилась взволнованная Алька. Потом, ладно, умоляюще попросил Игорь, давай потом поговорим, а сейчас надо разобраться, кто там и зачем, к нам, в густой мгле метели, которая разогналась, но так и не стала ожидаемым бураном, показались две фигуры, постоянно пропадающие в снежных круговертях. Алька, постепенно переходя в старую реальность, где была человеком, от холода прячущимся в тепле другого человека, а не всесильным магом, управляющим погодой, прищурилась. Пыталась определить, кто к ней подходит. Две фигуры, одна тоненькая, другая побольше. Брат, если это Алик, то с кем он? Но Алик должен сидеть у бабушки. Или время так пролетело, что она и не заметила, бросила взгляд на блокнот. Вряд ли время смылось так шустро. Она не дочитала и половины страницы с заклинанием. Зачем? Услышала она шепот Игоря над ухом. Несмотря на то, что говорил он очень тихо, она различила в его голосе раздражение, а потом услышала там, где встали две фигуры, слабый, жалобный и тоненький зов. Слов не разобрать, но кажется, эти фигуры заблудились в метели, придется идти им навстречу. Совсем уж недовольно сказал Игорь и чуть повернул голову, чтобы разглядеть Альку. «Готова выйти в снег?» «Готова», сунув блокнот в широкий карман куртки, ответила девушка. «Сам не забудь застегнуться, как выйду». Таким образом напомнив друг другу, что оба выходят в снежную реальность, они быстро привели себя в порядок, чтобы не замерзнуть из-за слишком пронзительного ветра. И Алька с досадой покрутила головой, что не сообразила сразу спросить, «А ты видишь, кто там?» «Там Аделаида Тихоновна и Лизонька», — хмуро ответил Игорь, быстро застегивая полушубок и снова вздыхая. «Вышли погулять?» — с недоумением уточнила Алька. «Сейчас узнаем». Он взял девушку за руку, и она нисколько не удивилась тому. Если уж те дамочки потерялись в метели, неподалеку от дома, то что уж говорить о ней, впервые вышедшей в заснеженный сад. Сначала думала, что пойдет по следам, но одного взгляда на Игоря хватило, чтобы быстро взглянуть и себе под ноги. Хмыкнула. Она как-то не сразу поняла, почему идет с трудом, то и дело застревая там, где недавно прошли по едва заметенной дорожке. Метель продолжала плясать свои снежные пляски, уничтожая их недавние следы. Любопытно, который час? Вроде темнеть должно через полчаса после обеда, или я в самом деле плохо соображаю со временем, но тьма сгущалась все быстрее, то и дело, привлекая на помощь метель, скрывая две фигурки, которые время от времени появлялись, стоя близко друг к другу и сутулись, наверное, закрываясь от ветра. Хорошо, что штанины натянула поверх ботинок, думала разно Малька, лишь бы не думать о том, как устала высоко поднимать ноги, а потом вытаскивать их из сугробов, хоть в обувь снег не набьется. Черт, спросить у Игоря, а есть ли обратное заклинание, может, прочитать его, и спокойно дойти до этих дамочек, довести их до дома, а потом уж вернуться и... Елизавета Адриановна, громко и четко позвал Игорь, Аделаида Тихоновна, мы здесь, жалобно проблеяли названные. Отклик быстро уносился на снежной волне ветра, но его услышали. «Мы здесь, мы заблудились». Альке захотелось немедленно крикнуть им. «И какого дьявола вам вообще приспичило выйти из дома? Не видели, какая погода тут?» Но сдержалась. Игорю сейчас и так нелегко. Он тащил сквозь метельный ветер ее, а вскоре ему придется помогать и этим двум матрешкам. «Мы рядом», уже не крикнул, озвучно выговорил домоправитель. Раздражение в его голосе уже не наблюдалось. Только деловитости что-то вроде настроя на работу. Из воющего ветра списком высунулись две головы. Одна в меховой шапке, другая, в шали или в трикотажном платке. Алька не разобралась. Игорь обернулся к ней. «Сумеешь сама идти за мной?» Она не стала отвечать вслух, только покивала. Тогда он с неохотой отпустил ее руку. И вот тут она чуть не расхохоталась, пусть ситуация вроде и не располагала. Метельные порывы частично скрывали Игоря, так что его движение руками в первый момент Алька сочла за. Ей показалось, что он собирается взять этих двух клуж за воротники их шубейк и таким способом отволочь к дому. Но Игорь лишь сбил с их головных уборов снег, а потом предложил им руки, в которые те с жалобными воплями вцепились. Представив, какую ему сейчас придется тащить тяжесть, Алька только головой покачала и побрела следом, частенько отворачиваясь от секущих порывов ветра. Через несколько шагов призналась себе, что заблудилась бы и сама, если бы Игорь время от времени не останавливался, несмотря на протестующие визгливые вопли дам, повисших на нем. Но он замирал, как будто видел затылком, что девушка, с трудом бредущая следом, то и дело проваливается в снег, из-за чего постоянно отстает. Пусть Игорь выглядел неказисто, но, когда они дошли до лестницы крыльца, он чуть не прокатил на себе самую тощую из дам, Аделаиду Тихоновну, чтобы поставить ее у лестницы и скомандовать. «Вот лестница, держитесь за перила, я не вижу, Игорь», – плачуще отозвалась та. «Игорь, миленький, доведите меня доверху, я ничего не вижу», – почудилась, или Игорь впрямь рыкнул, но вслух он промолчал о своем, мягко говоря, недовольстве. Попробовал убедить. «Аделаида Тихоновна, пожалуйста, перила прямо перед вами. Мне трудно вытаскивать из снега Елизавету Адриановну, если одновременно я буду тащить вас по лестнице».